Белые голографические буквы перед глазами взбодрили. Внимание! Использован внеранговый препарат NPA-12OP-00876. В течение 1 часа парализующие эффекты от приборов, артефактов, навыков и свойств индивидуального оружия не действуют на вас. Помните о побочных эффектах. В течение следующих 4 часов после завершения действия препарата характеристики силы и ловкости снижаются на 3, а интеллект на 8 единиц. Аралан не предупредил о негативных последствиях. Хотел послать лучей добра Алому и побольше, но потом смог взять эмоции под контроль. Все нормально и совершенно не критично. Оставалось только разобраться с текущими проблемами, затем поспать. Далее требовали решения корпоративные вопросы. Тьфу ты, скорее организационные, демонстрационные и торжественные. Прием в клан новичков. Как раз и закончится действие дебафов. Конечно, если опять ничего не случится, и не нужно будет мчаться непонятно куда, решая на ходу новые оперативные задачи. Но в целом это мой просчет. Только мой. Привык невозбранно пользоваться химией и артефактами, которые являлись абсолютно безопасными и безвредными. Выводы вновь сделал. О, сколько нам открытий чудных предстояло еще совершить. Главное, по возможности выяснить. Осознанно не упомянул мятежный синоби, уверен об известном ему факте, или просто не придал значения данному аспекту. Думал, что вряд ли больше часа предстояло прокувыркаться с отмороженными шпионами? Вполне, вполне. Любые схватки и бои пока носили кратковременный характер. Все складывалось просто и без вывертов. Или пан, и в дамках, или тебя заминусовали. Позиционных боев пока не предвиделось. А если товарищ задумал нечто плохое? Его возможные действия? Черт его знает. Несущественно вроде бы, но паранойя вновь шевельнулась, хотя вяло. Обозначила проблему и скрылась в глубинах подсознания. Пусть Ролан и не обманул, присутствовало подспудное гнетущее чувство, вызванное простой мыслью. Насколько продвинулся враг в освоении и производстве препаратов? Не следовало забывать еще о линейке продвинутых артефактов. И с такими возможностями заниматься заказными убийствами и мелким наемничеством? Не понимаю. Вновь возникло ощущение, что большинство поселковых репликаторов выдавались на начальном этапе по главному признаку – отсутствию головного мозга. Ведь не дай бог попадут игрушки умным, жестким и цинично-прагматичным людям, способным стратегически мыслить. Тогда точно человечество пойдет по пути возрождения. Эти же деятели заигрались в ассасинов, пусть и не как дарковские подопечные, но недалеко ушли. Прав Алый, на все 100% прав. Его направление мыслей мне понравилось, общие законы. Что могло быть осуществимо лишь в одном случае, когда есть сила в виде карательного аппарата для нарушителей. Неумолимая и вездесущая. И такой над государственной надстройкой мог выступить клан Молот. Вот нормальная задача и возможность влиять на большинство событий, а не пытаться придумать нечто в масштабах отдельно взятого анклава. Учитывая, что карты ложились одна к одной именно в данном направлении. Сейчас хотелось понимать. Я действовал в жестких рамках сценария, заданного кем-то и зачем-то. Или все же это просто фортуна, звезды и прочие эфемерные материи. С другой стороны, дорогу осилит идущий, и под лежачий камень вода не течет. От высоты, на которую можно взлететь в случае успеха, даже голову закружило. Как бы к себе переманить дипломата, но при этом сделать все, чтобы тот оставался пусть и не под плотным, но контролем. Тем временем синоби действовали четко и слаженно. Они не спешили бросаться под купол шумную толпою, а выделили по 2 бойца с каждой стороны света, подобрались вплотную к незримому барьеру и замерли рядом с ним. Наблюдал за противником при помощи разведчика. Картограф оставил неподалеку. Сам я скрылся в небольшом окопе траншеи под козырьком из капота проржавевшего легкового автомобиля на расстоянии около 20 метров от стелы. Работал активный режим маскировки наноброни, а также складывались побочные эффекты на скрытность от остального оборудования. Навык UP+ и 30 секунд абсолюта – последний козырь королей. Ждем. И чего мнуться? Зачем явились? Суки. Если топовый шпион противника имел интеллект в 20-ку, то моих помощников вряд ли он смог бы обнаружить. Для остальных это за гранью возможного. Или опять я ошибался? Что-то слишком смело стал действовать, забывать о способностях у других, которые как усиливали существующие характеристики, так и имели собственные узконаправленные свойства. Впрочем, у меня все заточено на скрыт. Интегрированные в наноброню вуаль тьмы и незаметность тоже активны, а темнота вокруг увеличивала свойства первого артефакта. «Я стелс-пехота, мать его!» Пробрался, ударил, ушел. «Давайте двигайтесь. Замерзли. Дел не в проворот, еще и эти...» Фортуна пока оставалась на моей стороне. Никто из прибывших ничего не заметил. Колдуны постояли и направились обратно к своим командирам. Впрочем, не стоило сбрасывать со счетов и факт игнорирования синоби летающего шара, ввиду невозможности уничтожить прибор. Или, как вариант, действовали так только для усыпления моей бдительности, предоставляли привилегию заблуждаться о полном контроле над ситуацией. Нет, вроде бы действительно ничего сверхординарного. Со всех сторон одно и то же. Дополнительной кавалерии не видно. PFL в подарочной упаковке от союзников Такеши можно было не принимать во внимание. Купол надежно защищал от подобных сюрпризов. Вроде бы все сделал, но вновь перепроверил. Сразу по прибытии гостей обнаружил главных моих злопыхателей и одновременно почитателей Такеши – Минамото Йосицуне, Дао Сана, Боа Хинкок и Ролана Алова, которых сразу выделил ядовито-красным цветом. Их вооружение и защита полностью соответствовали полученному описанию. Девчонка лет 18 в наноброне явно рисовалась. Стояла без шлема, позволяя всем рассмотреть, какая она вся из себя. Волосы цвета меди тяжелыми волнами опускались ниже лопаток. Кожа лица темная, губы чувственные, ярко-бордовые. Глаза огромные, тигриные, зеленые-зеленые. Под опахалами чернущих ресниц. Абсолютно прозрачные футуристические очки визуализации у мадемуазель не мешали рассмотреть очи. Скорее подчеркивали их, подводили. Очень красивое лицо, хоть и было в нем нечто хищное и злое. Так и хотелось сказать «кис-кис-кис». «Черная пантера». Нет. Рыжая Багира ей подходила гораздо больше, чем какая-то хладнокровная боа. Девка явно огонь, гремучая смесь, взрывная. Странно, но даже на лишнюю секунду взгляд задержал, залюбовался. Жаль, девочка, но ты не только выбрала не ту сторону, еще и оказалась в отчаянных, отмороженных балбесках. Противников в экзоскелетах выделил красным на мини-карте. А в простых, почти латных, анатомических доспехах уровня B+, желтым. Никого вроде бы не забыл. Рядом с каждым из транспортников синоби выставили охранение из 3 человек. Пилоты не покидали машин. И зачем такие танцы с бубном? Не проще ли как-то сгруппировать силы? По 2, по 3 и даже по 4 направлениям? Или у них некий свой тактический расчет? Но -6 броневиков «Ниндзя» из общего зачета и 12 обычных товарищей порадовали. А еще в каждом глайдере оставался пилот. Сделал и вывод, исходя из собственных действий. Десантные машины должны высаживать людей быстро и улетать сразу на базу или крутиться где-то неподалеку. но не как сейчас, становясь легко доступной мишенью, встречу которой подготовили заранее. И ведь такое просчитывалось на раз. Неужели Ролан поспособствовал, подыграл? А может, меня как противника вообще не воспринимали господа? В этом дело? Мысли, мысли. Оно и понятно. Адреналин начал поступать литрами в кровеносную систему. Сердце качало и качало кровь. Тело требовало действия. Мозг же искал подвох. Ждал с любой стороны очередного привета. От кого? Да если бы я знал. Может, все же имелись у жителей Коги союзники. Противник, падла, не спешил, будто жилы вытягивал. И ведь именно сейчас есть аргумент для постановки жирной точки в их бренных сущностях. Стоило только отдать мысленный приказ, и сверхмощный боеприпас превратился бы в мгновение в такую же звезду. Раскрасил небо, дорос до него. Останавливали прагматизм и банальная жадность. Тогда и мне останется только пепелище, выжженная земля и глубокая воронка, а не ресурсы для быстрого развития. Кроме всего, высокоуровневые мины пока товарищи не замечали. И не нашли ни одну, кроме множества мелочи обманки, нулевок. Те в один момент погасли, стали для меня недоступны. Может, из-за этого и тянули? DDS последнего уровня мы с киборгами и Саней насеяли столько, что сейчас каждый глайдер и охранение находились в зонах уверенного поражения минимум десятка. И это только первая, ближайшая к куполу линия минирования. Добавим в уравнение двух роботов, размещенных с северного и южного направлений, дабы добавить огня. Они должны атаковать с тыла, как только начнутся активные БД. Пока же скрывались под землей, прикрытые различным мусором. Связь с подчиненными была четкая, но и в случае чего имелись инструкции для автономного плавания. А если сейчас начать? Нет. Пусть основные силы втянутся под защитный купол. Иначе щелчок обычными средствами мог выйти слабым. Когда же войдут, сделать остальные подлянки. Надо отметить не оставляющие шанса на побег верхушки. Тогда и скомандовать отмашку. Мои 6 DTF были выше на класс летательных аппаратов Синоби. Еще они находились под защитой купола. А сейчас дополнительно укрывались в специально для них вырезанных в земле небольших нишах, тоже замаскированные разнообразным мусором. Весомым аргументом являлся и киборг с тяжелым лучеметом, двигающийся невероятно быстро и имеющий антиграф. Эдакая подвижная огневая точка, которая могла в любой момент оказаться на господствующей высоте в любых смыслах последнего слова. Тот еще козырь в рукаве. Вокруг тихо-тихо. Слышно, как ветер то завывал, то утихал, качая деревья, шелестел листвой. Идиллия. Вновь посмотрел на дело рук своих. Лабиринт. Почти в центре жилой модуль. В нем Такеши. Давайте, суки. Или они сами меня выманивали и провоцировали на действия. Поэтому так расположили НДС. Еще пару минут наемные убийцы формировали 4 группы. 2 по 8 и 2 по 9 человек. Заходить решили с разных сторон, но одновременно. В это время не погнушались разведать подступы, входы в лабиринт. Однако, без вхождения людей под защитный купол, их приборы не могли проникнуть под него. Я же, благодаря разведчику, даже слышал разрозненные команды. Наконец, Минамото Йосицуне, возглавлявший рейд, стал давать последние указания. «По возможности, брать эту гниду живым. Не получится, уничтожайте смело. Гасите до полного обнуления. Действуйте инициативно, но осторожно. Хоть больше мин и прочего наши детекторы не находят, но это ни о чем еще не говорит. Он хитрый. Ничего не бойтесь». Арты, броня и оружие у нас лучшие. Навыки и характеристики в потолок. У каждого из вас имеются дополнительные попытки репликации. Поэтому выкурить или убить крысу – вопрос нескольких минут. Мы его порвем». «Ну-ну, если только штаны свои». Сколькими такими самоуверенными товарищами уже по прериям зверья накормил. Меня количество прибывших не напугало. Главное, не хотелось провалить миссию. Учитывая простой факт невозможности покидать строго очерченную вокруг стелы зону в 70 метров. Это затрудняло все. А так, плюнуть и растереть. Достижение геноцид просто так не давали. Это сам себя приободрил. «Давай же, урод!» – скомандовал я, и главный враг, будто повинуясь, резко взмахнул рукой, изобразив жест из кулака и направленного вперед среднего и указательного пальцев. «Где-то такой видел, суки манерные, но неважно. Операция началась». В результате все причастные почти одновременно шагнули через незримую границу. С севера, с юга, с запада и с востока. Некоторые ниндзя сходу взмыли в воздух, отметил 4 тяжелых лучемета в руках, использовавших антиграф. Противники вертели головами, рядом вихрями взвелись рой разведчиков и картографов. Но никто не спешил опускаться на стены лабиринта. Но и это не важно. Главное другое. Все оказалось запланированным. Даже эти детали предположил, потому что перед глазами вспыхнули строки. «Внимание! Зафиксировано проникновение разумных под защитный купол вашего репликатора номер 34ER32. Выберите необходимые действия. Определите статус гостей». «Враги!» «Внимание! В зоне влияния не обнаружено ни одного защитного сооружения в подчинении непосредственно репликатора». «Отлично! Владелец я стелы или нет?» Предполагал что-то подобное, исходя из действий пастырей сектантов. Им посох давал частичный доступ к управлению. Синоби, а на данном вопросе я предельно подробно остановился во время разговора с Такеши, несмотря на контроль территории вокруг, не обладали доступом к функционалу стелы, за исключением возможности возрождения возле нее. И даже не подозревали о них. Мысли не мчались, они неслись со сверхсветовыми скоростями. Все заняло лишь пару секунд, выбирая необходимые действия в списке. Они не отличались от тех, какие воздействовали на меня, когда вступал в противостояние с сектантами. «Внимание! Вы действительно хотите потратить 150 ОРП на прекращение действия артефактов и навыков, а также специализированных приборов со схожими свойствами сторонних лиц на 30 минут под защитным куполом? Внимание! Вы действительно хотите потратить 276 ОРП на разрушение сторонних привязок с последующим возрождением возле репликатора номер 34ER32 у следующих разумных: Минамото Йосицуне, Дао Сан, Боа Хенкок, Ролан Алый, Рид Дик». Вновь подумал и убрал таки из списка неожиданного союзника. А затем «да», «да» и «атака». Мины сработали снаружи и внутри купола как нужно. Протяжное «дум» и все потонуло в ярких ослепляющих вспышках. Вместе с тем синоби, зависшие в воздухе, стали устремляться к поверхности под действием силы притяжения. Отказали антигравы. Однако одновременно с отдачей команды на подрыв, взмывшие вверх на высоту около 40 метров беспилотники DTF, которые, казалось, телепортировались, успели полоснуть по каждому синими, зелеными и красными лучами. Не замедляясь ни на секунду, отправили ракеты за купол, где сейчас начинали бесноваться вражеские дроны. Бока двух из них пропороли мои малышки, как консервные банки вскрыли. Поврежденные машины устремились к земле, разваливаясь на куски, добавляя огня в царящий внизу ад. Кто-то орал, кто-то визжал. Пыль, дым, темнота. Рассматривать, а тем более вычленять каждую деталь не хватало времени. Едва только стих слитный грохот, как я сразу, навесом, разбросал во все стороны ДДС, через миг хлестнувшие по бетонным блокам, жестяным и стальным бортам автомобилей в баррикадах, смертоносным градом поражающих элементов. И уже автоматически сработало несколько мин, когда из лабиринта попробовал выпрыгнуть некто резвый. Он с легкостью и непринужденностью вмял крышу небольшого грузовика. «Ух ты! Сам Дао-сан!» «Тебе все равно хана, Килл!» – проревел он, когда я выстрелил в другого ниндзя и разворачивался в сторону нового противника. «Лучше сдавайся сам и отдавай главу!» «Зря ты подал голос, скотина!» Сдвоенный бластерный выстрел с пуском ракеты из подствольника в нарушителя тишины поставили точку в первой жизни придурка. Или покалечили его, обездвижили. Он не успел ничего сделать. И неудивительно. Всего 12-й уровень. Броня довольно посредственная для этих игр. Мясо. Зачем только бравировал? Отсиживался бы в кустах. Хотя безопасных мест теперь не оставалось. Меня тоже фактически сразу, еще до появления одного из вдохновителей спасения Такеши, принялись довольно шустро обстреливать, забрасывать гранатами, пытаться достать. И только нано-броня, постоянно самовосстанавливающаяся, спасла. Успел дать несколько очередей по продолжавшей продвигаться медленно вперед группе «Запад». Характерная, слегка фиолетовая вспышка рядом со Стеллой. И вот голый человек боязливо зазирался рядом. Несмотря на потери плазмы, по экспоненте обожгло радостью. «Достал! Достал, Сана! А я думал, выжил!» Процедуру повторить. Выстрелил навскидку. Круглый заряд прожег грудину врага и швырнул мертвое тело на каменный монумент. Врезавшись спиной в него, Дао изломанной куклой повалился вниз. Отчего-то отметил, что кровь впиталась мгновенно. Впрочем, я не оставался без вознаграждения в момент ликования. Непонятно откуда прилетела маленькая ракета. Рвануло так, что меня подбросило вверх и вправо. Я, вращаясь куда тем лопастям вентилятора, безумным колесом врезался боком плашмя в оказавшийся, на удивление, мягким асфальт. Выстрелил наугад и для отвлечения внимания отдал приказ пулеметчику или лучеметчику. Тот моментально выпрыгнул из своего укрытия, взмыл в воздух и оттуда, прикрываясь Стеллой, начал поливать сверху лазерным огнем наступавших, перемещаясь вокруг реликтового строения, принимающего на себя предназначенные роботу заряды и пули. Ого, еще из десяток стрел. Вновь, Дао-сан. «Да когда ты зажмуришься, гад?» Граната и респ. Что-то из происходящего успевал отмечать, что-то проходило мимо, неизменным было одно. Постоянно хлестала пана на броне, снимая проценты, десятки и даже несколько их за удар, прилет, попадание. При этом я не оставался на месте. Прыгал, бегал, падал, кувыркался, кружил и тоже куда-то стрелял. Боевая акробатика, мля. Вновь мятежный урод, чья душа так и не могла успокоиться. Голый синоби. Как ты задолбал. Тебя ведь и приходится выжидать. Сейчас он возник всего в двух шагах от меня. Миг, захват. И не рассчитав сил, я не просто сломал ему шею, а оторвал голову. Хлипкий какой-то товарищ. Эйске остался на месте. Отлично. Именно этого я и добивался. Швырнул страшный подарок в сторону восточной группы, а на юг отправил ДДС. То, что представление удалось, рассказало несколько криков, пробившихся сквозь какофонию боя. Отметил и то, что мои кибернетические воины за барьером разили врага беспощадно. Тот отвечал. И часто очень успешно. Девчонка Баа смогла изумить. Рваными рывками, совершая дикие, удивительные кульбиты в воздухе, будто для нее не существовало законов гравитации, скакала с крыши на крышу автомобилей, отталкивалась словно от самой атмосферы. И явно стремилась сблизиться именно со мной. Черт, навыки и арты блокировала Стелла. Однако, похоже, это не касалось технических приборов, таких как встроенные антигравы и генераторы силовых полей. Главное условие в данном уравнении, чтобы имелась индивидуальная наноброня. Несмотря на то, что любоваться дамочкой у меня не имелось ни времени, ни желания, приходилось не выпускать ее из виду. Опасная сука. Баа, невероятно изогнувшись на высоте около 5 метров, ушла в сторону от выстрела из моего бластера, увернулась и от лазеров DTF. Ближайший беспилотник к девушке выпустил и добавочную партию из 4 ракет, которые рассыпались в стороны. Разошлись голодными акулами. А затем, забираясь вверх до потолка барьера, устремились вниз к целям, расположенным за ним. Мне же казалось, что ее хотели атаковать. Во вспышках извне успел рассмотреть, как один киборг добил остатки 3-го НДС. Остальные глайдеры тоже вроде бы ушли в утиль. Или нет? Выругался, едва не столкнувшись с каким-то типом, выглядывая из-за Стеллы. Кто это тут такой резвый? Ниндзя, причем даже не в экзоскелете, а в обычной анатомической броне. С этой стороны выстрелов от противника не летело, пока успевали прижимать огнем беспилотники и киборг. В натуре убийца. В голову хрень лезла, но настолько быстро, что не замечал. Словечко из юности проявилось. Непонятно и неизвестно как, нарисовавшийся вплотную враг был быстр. Он рубанул сверху ИО в виде изубренной катаны, от которой удалось с трудом уклониться. Мой же удар в грудину молотом разметал во все стороны куски плоти, крови и еще чего-то. Прошел спецудар. «Отходим, ребята! Ребята, отходим! Мы все умрем! Даосану трындец, окончательный! Это засада! Нас всех выпилят по одному!» Донеслось чье-то звонкое, тонкое и до нельзя дебильное, как раз оттуда, куда отправил голову неугомонного синоби. «Нет, мля, вам тут ковровую дорожку должны были расстелить». «Это лаву...» А дальше будто выключателем щелкнули. Стихло все. Это с моими мыслями согласился и Минамото, который без всяких обиняков и раскачек, увещеваний ли, появился будто из воздуха рядом с бузатером, и снес ему голову одним смазанным движением огромного двуручного меча, в последний момент материализовавшегося в руке. «Силен, бродяга!» Хлынул фонтан крови из отрезанной шеи, башка же в нем, будто баллистическая ракета в реактивной струе, отчего-то не покатилась вниз, а сначала взмыла вверх почти на 0,5 метра над плечами жертвы. Кто-то загомонил, кто-то заверещал. Кто-то дико заорал. «Он мертв! Да он мертв! Засада!» Бой осознавал урывками. Стрелял, бросал гранаты, термобарические, простые, осколочные, мины и непрекращающая мигать надпись. «Получен урон, получен урон. Броня восстановлена, броня восстановлена». И ведь это еще пользовался укрытиями, перебегал, пригнувшись по траншеям, выпрыгивал из самых неожиданных мест, где не ждал противник. Не сверхтехнологичный бы доспех, не запасы плазмы и нанитов, давно бы ощутил и испытал на себе бремя бессмертия. Огонь, огонь, огонь. Военный дроид с тяжелым лучеметом, прорезающим почти сплошным толстым зеленым потоком черноту ночи, сначала заставил залечь, а потом полностью вынес группу Ролана Алова. Как в тире, одного за другим. В этот момент в робота тоже попало сразу несколько зарядов плазмы, близкий взрыв швырнул его вниз. Тот с грохотом и скрежетом врезался в крышу джипа. Все вокруг частично заволокло дымом, через который постоянно, будто в «Звездных войнах», летели разноцветные лучи. Так, показатели моих механизмов. За несколько десятков секунд боя уже 3 ДТФ ушло в безвозвратные потери. У остатков защита просела почти наполовину. Киборг рядом сохранил 54% общей боеготовности от исходной. У его собратьев по ремеслу за пределами купола дела обстояли немногим лучше. Все отмечал на ходу, стреляя. Вот снова с громкими хлопками над баррикадой взвился тип в экзоскелете. В него сразу отправил ракету, а следом навесом забросил мину. Минамото Юсицуне не стоял на месте, а попытался повторить акробатические трюки подруги, но не так бодро. Два заряда, вырвавшиеся из ствола моего бластера, поставили жирную точку в успехах злобного самурая. Они фактически одновременно ударили в бок и голову противника, отбрасывая его назад и проделывая дымящиеся дыры в скафандре. Голова же дернулась, а отверстие в шлеме размерами с кулак говорило, что мозг пациента прожарен как следует. Готов. Еще пару гранат в ту сторону, чтобы мало не казалось. Кстати, где эта сука рыжая? А девчонка делала успехи. Если бы не две ДТФки, давно бы добралась до меня. Я же метнулся на другую сторону от монумента, выпуская несколько очередей в пытавшегося воспарить синоби, а затем отправляя туда же еще гранаты. Звуки смазались. Боевые дроиды-диверсанты – это, скажу я, сила и мощь. Особенно, когда она умножалась на заранее подготовленные к прибытию противника позиции. Металлические воины ссадили пытавшийся взлететь уцелевший, последний, почти неповрежденный глайдер и как-то разом уничтожили несколько беспилотников сопровождения. Вроде бы остался только один. Количество активных и полумертвых точек, светящихся тускло, за периметром, равнялось 6. Неплохо повоевали. Прежде чем отправлять роботов на зачистку, активировал всю полосу близлежащих к противнику мин. Дымно-пылевой со вспышками круг возник и опал разом. Визг и вой поражающих элементов смешались со звуками попаданий бластеров и лазеров. Еще противник высунулся хорошо. Этого господина, перебегая на другую сторону стелы, подловил 2 выстрелами. Сам же, с трудом уйдя от красного луча, покатился по постаменту. Второй наемный убийца рядом зачем-то поднял голову в простом шлеме, показывая только макушку. Удивительно. Она потонула в красноте. Надоело кувыркаться? Акт суицида? Или просто не осознавал, что башка торчала? Вспышка и одновременно ор-рык. Вот и встретились. Одна из опор нынешнего трона тайных шпионов, Минамото, вывалился голый рядом со мной. Забыл, совсем забыл. В прыжке преодолел расстояние, разделяющее нас, и опустил сверху на голову тяжелый боек молота, практически вминая кости черепа в грудную клетку. «Пока, самурай!» Одновременно меня тоже швырнуло вперед и влево, а затем хороший такой прилет в спину практически 10% от брони убавил. И тут же ракета откуда-то сбоку разорвалась близко-близко. Швырнула с паническим визгом АСК куда-то в сторону. Упал рядом с окопом, свалился в него. Только здесь сумел сориентироваться. Броня вновь 100%. Сработал кибердоктор. Взрыв. Светофильтры справились. Иконка с военным роботом, вооруженным лучеметом, оказалась перечеркнутой. Но две имели еще ресурс 30 и 42% соответственно. Для абсолютной невидимости время еще не пришло. Черт с ним. Арт. Прорежу еще эту грядку. Вычленил две самые опасные цели и на одну направил удар молнии от ярости стихий, а вторую, вместе с сунувшейся для чего-то к ней третьей, отшвырнула в сторону огненным шаром. «Киллхантер, я вызываю тебя на дуэль! Моя цель — превосходство!» Это проорала девчонка. Добралась-таки практически до меня, приземляясь на полусогнутые ноги, успев в невероятно длинном высоком прыжке, закрутив в пиковой точке тройное сальто, адским блендером перемолоть последний DTF-700. И другие, похоже, именно она и снесла. Сука. Хитрая сука. На нее нужно было все усилия бросать, делать приоритетной целью. А я дурак. Самодовольный, самовлюбленный, успевший возомнить себя имбатавром местного разлива. Самым умным. Боа все просчитала вмиг. Заблокировав ей возможность использовать любые артефакты и навыки, у нее против меня не имелось шансов. Целей вызовом она добивалась нескольких. В том числе задержать, пока остатки отрядов доберутся до индивидуального модуля. В это время я буду связан реальным и тяжелым боем. С ней. И как бы без шансов. А без чуткого руководства, с робототехникой, враг разберется быстро и со смехотворными потерями. Мины сами по себе не так страшны. Успел вновь возродившегося Юсицуны вновь лишить головы мощным пинком в висок, с радостью отмечая, что наруч остался на руке. Готов. И таймер. Купол арены. Вновь абсолютно стерильные и целые каменные плиты. Приглушенный свет. Девка, оказавшись напротив, успела на последних секундах жизни даже заявить пафосно. «Килл, если ты меня победишь, что невозможно, я стану твоей верной слугой и спутницей, клянусь перед системой. А пока щит...» Завершить фразу она не успела. Наверняка целую речь заготовила. Телепортация назад и до упора, разрывая дистанцию между мной и целью. Некогда лясы точить и кувыркаться. Поэтому в ход сразу же пошла боевая надстройка ASK «Смерч» с атакой А+. Она сработала штатно. Мгновенно над жертвой возник купол радиусом в 5 метров, под которым ветвистые молнии ударили в человеческую фигуру. Скорее всего, сработали какие-то защитные артефакты, потому что только четвертый разряд обнулил защиту врага. Девушка даже успела попытаться сместиться в сторону, удивляя вновь меня своей реакцией. Она и до этого момента не просто болтала, готовилась нанести удар. Но я успел чуть раньше. Чуть-чуть. Сейчас с трудом ушел от успевшего прорваться сквозь вихри внутри сферы тройного огненного шара. Тот расплескался вокруг, прожигая и плавя камень арены. А нечто невидимое упало сверху статонным гидравлическим молотом, впечатывая меня в неподатливый камень. Но сразу же -48. Повторюсь, 48% защиты. Если бы не автоматическое восстановление до сотни, то победителей в этом поединке не было бы. Действительно, змея. Хитрая, хладнокровная, умная сука. И даже переход под мой контроль и службу – это страховка. Не буду же я в самом деле убивать окончательной смертью ту, которая поклялась в верности перед системой. А так, девушка с голой задницей, с единицами в статах, без наноброни, артефактов, навыков и даже ИО, оказывалась рядом с моим репликатором. А не где-то там на лежбище, которых у нее, судя по потребовавшемуся количеству очков развития, было подготовлено не меньше 3-5 штук. Дальше ее уничтожить – дело пары минут, если все попытки возрождения в наличии. Судьбу первого и второго самурая она видела. Их бренные тела валялись по окрестностям. Оставались на корм зверью. Сдохли окончательной смертью. Ба все четко просчитала и продумала на случай поражения. Вот это девица. Таким образом, и лицо сохраняла, мол, это мое решение, ибо искала сильного самца, а не всяких хлюпиков. И главное, жизнь у нее оставалась. Я же, как глупый мужлан, поддамся, и да, поддамся, но по другой причине. Нехватка людей, и главное, тех, которых абсолютно не жалко, ни при каких раскладах. Внимание, вы победили. Время дуэли 31 секунда. Соберите трофеи. Помните, вы будете перемещены в объективную реальность в течение 4.59, 4.58, 4.57. Сборщик. Нано-броня с ресурсом в 1% в инвентарь. Индивидуальное оружие туда же. Его оказалось 12 единиц. Плюс тактический бластер, какой-то футуристический пистоль, 8 артефактов. Свойства их даже не рассматривал. Один черт, ни одного UP+. А другие даже интегрировать некуда, да и не до этого. Нужно как можно скорее оказаться в объективной реальности. Заставило задуматься другое. Часть неизвестного артефакта с надписями на неизвестном языке. И здесь с трудом удалось сдержать довольную ухмылку. Сама себя перехитрила. Красавица. Это были самые долгие несколько десятков секунд сбора трофеев и ожидания возникновения в объективной реальности. Оказался, впрочем, ничего удивительного, на той же точке, откуда был выдернут. Странно, но вокруг, несмотря на то, что было не меньше полутора десятков активных красных точек, было тихо. Стрельба смолкла. «В модуль, пока не прибили, быстро!» – скомандовал я голой девушке, которая совершенно не стеснялась своей наготы, а стояла и с непонятной гордостью взирала вокруг. Такое ощущение, что она победу надо мной одержала. Я же давал доступ. Странное сочетание. Босые ступни, камень, кровь и трупы. «Просто деактивируй минные поля. Извини, но киборгов твоих мы уничтожили, как и дронов. Здесь нет тех, кто подвержен зову от Такеши. Остальные не будут вступать в бой, так как я добровольно пошла под твою руку. Эти люди, кроме нескольких, подчиняются мне и только мне. И еще». Она посмотрела так, что сразу вспомнилось расхожее выражение. «Дыру взглядом сверлит». «Это нечестно. Вообще нечестно. И если бы не твой арт или еще какая-то способность, я бы тебя победила!» Запальчиво выкрикнула она. «Победила, ты понял?» А потом расплакалась. Навзрыд. И так горько, будто всех родственников и близких людей в одночасье потеряла.